Глава пятая. Самым первым полег скот у старосты. Я промаялась всю ночь, пытаясь спасти животных, но ничем не могла им помочь. Когда к нам во двор прибежала девушка, работающая в доме старосты, и попросила срочно прийти помочь, я тут же собралась и отправилась вместе с ней. Картина в хлеву выглядела печально. Корова, что совсем недавно разродилась не без моей помощи, здоровеньким теленком, лежала на сене на последнем издыхании, а ее малыш умер часом раньше. И челядь оттащили теленка на задний двор, где и сожгли, опасаясь оставить даже на мясо, так как никто не мог понять, что за хворь погубила его. Пока возилась с коровой, которая, как я уже тогда видела, была обречена, в хлев вошла Ульяна. Несмотря на такое горе, как гибель коровы, девушка казалась вполне довольной. Она едва скрывала ухмылку, что тенью лежала на ее красивых губах. Старостина дочка встала у стены, сложив на высокой груди белые руки. Посмотрела недобро. «Выживет?» — спросила без интереса. Я покачала головой. «Я сделаю все, что смогу, но вряд ли», — ответила тихо. Животинка умирала, и видеть это, знать, что не можешь помочь, было больно. Бедная корова была уже так слаба, что даже не могла мычать. Я погладила ее морду, а Ульяна за моей спиной снова заговорила. «Скажи мне, откровенно, метелица, не твоих ли рук это дело?» Я резко обернулась на говорившую, лишившись на миг дара речи от такого несправедливого обвинения. «Ты что, Уля?» — возмутилась я. «Белины объелась». Девушка улыбнулась и наклонилась ко мне. «А может, ты мне так мстишь за те слова, что я тебе тогда сказала про княжича? Хотя я ведь оказалась права. Бросил тебя твой милый?» «Бросил», — согласилась я. «Да только это не твое дело и не твоя беда». «Конечно же, не мое», — произнесла она и встала во весь рост, возвышаясь надо мной, пока я сидела рядом с бедной коровой. «Да только я ведь тебе обещала, что ты ответишь. Будет тебе наука, как мнить о себе невесть что. Думала, дуреха княжич на тебе женится, а он побаловался и выбросил, как ненужную вещь. Хорошая наука для такой, как ты». Я вскочила на ноги, шагнула к Ульяне, едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться старостиной дочке в густые косы, и девушка испуганно отшатнулась и выскочила во двор. Глядя ей вслед, слышала, как, убегая, Ульяна обещала мне отомстить. Знать бы еще за что. Не я обвиняла ее злыми словами. Хотелось надеяться, что это просто от отчаяния она стала такой, что на самом деле не желала зла, но верилась с трудом. Слишком хорошо я знала ее и ей подобных. Устало вздохнув, вернулась к корове, думая о том, что делает с людьми злоба и зависть. Корова сдохла через пару часов после нашей ссоры с Ульяной. Я ничего не могла сделать с этим и просто смотрела, как животное тает на моих глазах. Заглянувший в хлев староста запретил мне облегчить страдания бедного животного. Возможно, он надеялся, что она еще выкарабкается, и, несмотря на мои уверения в обратном, даже приставил ко мне слугу, чтобы я, по его словам, не совершила непотребства. Денег за работу мне не дали, и я уходила, расстроенная больше тем, что не смогла помочь животному, чем отсутствием платы. Когда же подошла к дому, то увидела там привязанного к изгороди жеребца. Этого скакуна я уже знала, как и того, кому он принадлежит. Сам Харик Две Косицы ждал меня во дворе. Деда дома не оказалось, и потому он сидел на лавке, задумчиво глядя куда-то перед собой, но едва увидел меня, как выпрямился, и даже попытался улыбнуться, поднимаясь на ноги. Но, заметив, что я чем-то огорчена, поспешно подошел ближе. Мы стояли посреди двора. Я думала о том, что здесь забыл этот северянин. Мне казалось, что после того, как я рассталась с молодым княжичем, Харик забудет дорогу к моему дому, но вспомнила, что не раз видела его из окна, проезжающим мимо моего дома. Часто мне даже казалось, что мужчина хотел остановить коня и зайти ко мне, но за мгновение передумывал и следовал мимо. Меня это удивляло, но не обижало. Наши пути разошлись в тот день, когда Желан предпочел мне другую, поэтому я была настолько удивлена, увидев его сегодня здесь. «Откуда такая печальная?» — спросил он вместо приветствия. «У старосты была», — ответила устало и кивнула на лавку, приглашая присесть. Ноги отказывали держать. Хотелось присесть и вытянуть их, дать отдыха. Харик согласился, и вот мы уже сидели вдвоем. Северянин смотрел на меня, а я глядела на дорогу, не желая встречаться с ним взглядом. Слишком уж этот мужчина легко читал мои эмоции, словно чувствовал меня, и мне это совсем не нравилось. «Что у него случилось?» — спросил он. «Корова сдохла с теленком», — вздохнула и поспешно добавила. «И самое главное, я так и не поняла, от чего она погибла. Была такая здоровая корова, а потом легла на землю и за несколько часов умерла». Задумавшись, запустила пальцы в волосы, заметив при этом, что коса изрядно растрепалась. Поспешно расплела ее и стала переплетать заново. Харик следил за движениями моих рук как-то завороженно, и мне от чего-то стало неуютно с ним рядом. Я почувствовала, что смущаюсь и злюсь одновременно. «А больше никто не обращался к тебе по поводу скота?» — спросил северянин, когда я перебросила косу через плечо. «Слава богам, нет», — ответила я и удивленно спросила. «Отчего ты меня об этом снова спрашиваешь?» «Да так», — мужчина пожал плечами. «Ты ведь что-то знаешь?» — я взглянула на Харика. «Ты ведь недавно уже спрашивал, пропадешь скота?» «Ничего пока не знаю, просто предполагаю», — произнес он и поспешно встал. «Ладно, метелица, бывай здорова». И направился было к калитке, как не удержавшись, окликнула его. Харик медленно оглянулся. Что-то в глазах воина могло бы остановить меня, будь я тогда внимательнее, да только я не заметила и спросила. «Как там Желан?» И ведь спрашивать не хотела, а будто само с языка сорвалось. Северянин улыбнулся. «Как-то горько ли мне просто так показалось?» «Через 2 дня свадьба», — ответил он и добавил. «Забудь о нем, знахарка. Послушай дружеского совета, и тебе станет легче. Не сразу, но время лечит многое, поверь». Я кивнула, соглашаясь, но забыть не могла, как бы не хотела. Всю следующую неделю у меня оказалось много работы, которая, впрочем, не дала мне даже малейшего прибытка, зато временно отвлекла меня от мысли о молодом князе. По всему городку начался повальный мор рогатого скота. И когда меня звали к себе те, кто надеялся, что я смогу помочь, и на деле оказывалось, что я бессильна перед неизвестной болезнью, скосившей почти весь скот в городе, то это приводило меня в отчаяние. Руки просто опускались. В городке стали ходить слухи, что вовсе не болезнь убивает животных, а чье-то проклятие. Потом кто-то решил, что мор скота — это проделки ведьмы. Ее якобы видели возле дома самого князя. Из-за падежа скота свадьбу молодого княжича и приезжей княжны перенесли на несколько дней, пока из соседнего городка привезут животных. Резать павший скот народ боялся. Его просто сжигали, оттащив за пределы города далеко за реку. И часто жуткие запахи горелого мяса прилетали вместе с ветром со стороны леса. Я же почти успокоилась, заставила себя сделать это, хотя по ночам все еще плакала тихо в подушку и кусала до боли губы. Более того, даже решила для себя, что чем раньше Желан женится, тем быстрее мне удастся его забыть. Но мор, скосивший скот, оставил многие семьи без средств к существованию. Это, конечно, были те, кто кормился за счет своих буренок, а теперь лишился последнего достатка. Купить же новую кормилицу не у каждого были деньги. Нам с дедом повезло. Наша свинья и куры остались здоровы, хотя странная болезнь птиц не трогала. Утром за день до княжеской свадьбы я отправилась на рынок прикупить масло и муки, оставив деда Баташа на хозяйстве. Еще при входе на рынок мне показалось, что на меня как-то странно поглядывают и торговцы, и те, что пришли, как и я, за покупками. Сперва не обратила на это особого внимания, но когда позже старушка Ветла, у которой я всегда покупала масло, отказалась продавать мне свой товар, искренне удивилась и спросила, почему. На что обычно улыбчивая и добродушная женщина только плюнула мне под ноги. «Что происходит?» — произнесла я и огляделась. Вокруг собиралась толпа. На меня едва не показывали пальцем. Лица людей, половину из которых знала с младенчества, были суровыми и злыми. Остальные смотрели с любопытством, словно ожидая, что из всего этого получится. В толпе даже разглядела лица подружек Ульяны и удивилась тому, что самой дочери старосты нет с ними. Девушки смотрели с ненавистью, а потом одна из них выступила вперед. Это оказалось Лето. Я увидела, что она держит что-то в кулаке, а затем девушка замахнулась. «Ведьма!» — крикнула она, и в плечо ударил камень, брошенный силой. Я охнула от боли и поднесла руку к ушибленному месту. «Ты что?» — крикнула отчаянно. «Какая же я ведьма! Люди, что же вы?» Толпа постепенно оцепила меня со всех сторон. Попятившись назад, уперлась спиной в стену одного из домов, и тут кто-то кинул в меня гнилым яблоком. Оно смачно шлепнулось чуть ниже груди. Стекло, оставляя после себя уродливое пятно, шлепнулось на землю. Я нахмурилась, сделала шаг вперед. «Люди, что с вами?» — спросила громко, и в тот же момент по лицу ударила чем-то твердым, а затем в меня полетели камни и пропавшие овощи. Вскрикнув, присела, прикрывая голову, прячась от людской ненависти и гнева, выплеснутых на меня. Не знаю, сколько все это продолжалось, но внезапно крики стихли, и в меня перестали лететь гнилые яблоки и картофель. Я на секунду замерла, а потом приподняла голову, желая посмотреть, что это остановило людей, и увидела самого князя. Буревой сидел верхом на коне. За его спиной стояло несколько дружинников, среди которых был и Харик. Князь удивленно посмотрел на беснующуюся толпу, притихшую при его появлении. А северянин, увидев меня, внезапно соскочил с коня и, подбежав, помог подняться. Удивленная его добротой, я прятала глаза, сгорая от стыда. А воин снял с себя плащ и, набросив мне на плечи, закутал, взглянув сочувствием в лицо. «Что здесь происходит?» — спросил Буревой зычным голосом и при этом обвел толпу холодным взглядом. То, что прозвучало в ответ, напугало и разозлило меня. «Это ведьма!» — крикнул кто-то, тыча пальцем примехонько в моем направлении. «Это она весь скот потравила!» Я шагнула было вперед, пытаясь протестовать против обвинения, но Харик сжал мою руку и только покачал головой, словно показывая, что мои слова сейчас будут пусты. Должен решать сам князь. «Дикий народ», — подумал Буревой и посмотрел на девушку, которую сейчас обнимал Харик. Ему стало жаль бедолашную, но и с народом стоило потолковать. Вряд ли подобное обвинение может появиться просто из воздуха. «Кто решил, что она ведьма?» — спросил он. «И какие есть тому доказательства?» Из толпы выступил староста Валибор. Поклонившись почтительно Буревою, он стал объяснять, что коровы подохли во всех домах, в которых я приходила когда-то лечить скотину. Князь хмыкнул, не посчитав подобное замечание достойным основанием к подобному поведению. Я увидела, что его глаза заинтересованно остановились на мне. Наверное, вспомнил, что это я была с его сыном, подумалось мне. Голова и тело там, где в меня попали камнями, сильно болели. А еще было стыдно. Хотелось закричать. А еще лучше убежать от несправедливости. Я не видела себя со стороны, но могла догадаться, что представляю собой довольно жалкое зрелище. Но Харик держал меня в своих руках так, словно я была его величайшим сокровищем. Чувствуя его желание защитить меня, испытала невольную благодарность за поддержку. Ведь он был единственным, кто подошел ко мне. «Может, у вас есть еще какие доказательства?» — спросил Буревой. Из толпы выступила девушка. Раньше ее там не было, или она просто стояла в стороне, пока меня избивали. «Думаю, стоит поехать к дому метелицы и поискать там», — сказала Ульяна, без тени уважения, посмотрев прямо в глаза князю. «Так смотрят только те, кто уверен в своей правоте, и те, кто точно знает, что и где искать». Недобрые предчувствия зацарапали в сердце. «Что ж мы будем искать? Не подскажешь ли, девица?» — спросил Буревой. Ульяна только повела плечами. «Узнаем, когда найдем». Жилан стоял у конюшни рядом с Милавой и ждал, когда ему подведут коня. Он уже помог невесте забраться в седло, предвкушая общую прогулку, когда услышал громкий топот копыт. Через мгновение во двор влетел Харик. Остановив жеребца, он огляделся, словно искал кого-то, а затем, заметив княжича, направил своего коня в его сторону. Жилан еще никогда не видел северянина в подобном состоянии. Харик спешился, его широкая грудь часто вздымалась, взгляд был напряженный. Воин встал напротив молодого князя. Милава с высоты посмотрела на обоих мужчин, удивленно приподняв красивые брови. «Что случилось?» — спросил Жилан, и тут вспомнил, что еще не вернулся отец, отправившийся на рассвете в отдаленную деревню, на которую, как сказал присланный гонец, напали разбойники. «Что-то с отцом?» — спросил он, побелев. «Нет», — выдохнул Харик. «С князем все в порядке. Дело касается метелицы». Если северянин ожидал какой-то реакции на свои слова, то он не ошибся лишь в том. Новость оказалась неприятной для молодого князя. «В чем ее обвиняют?» — спросил Жилан сухо. Он уже почти забыл о своей любимой, и вот ему напомнили. Это было неприятно, да еще в присутствии Милавы. «В колдовстве», — ответил Харик и добавил жестко. «Ты знаешь, княжич, что и грозит, если твой отец признает ее виновной». Жилан бросил взгляд на заинтересованную Милаву, пожалел, что она оказалась рядом и слышит все это. «А она виновна?» — спросил он. Харик на мгновение застыл, а потом его лицо словно окаменело. «Ты знал эту девушку, как никто другой», — произнес воин. «Она просто знахарка, а не ведьма». К Жилану подвели коня. Он вставил ногу в стремя, легко взлетел в седло и похлопал жеребца по гладкой шее. «Это решать моему отцу», — сказал он. «Я здесь слова не имею». И кивнул Милаве, давая понять, что разговор с дружинником уже закончен, и они могут ехать. Харик посмотрел ему во след, думая о том, что не знает Жилана, или просто, оказывается, он его раньше не знал настолько хорошо. Северянин стиснул зубы с такой силой, что на скулах заходили желваки. Затем подошел к коню, взял его под уздцы и прижался лбом к лошадиной морде, сдерживая странное желание завыть подобно дикому зверю. Оставшиеся во дворе воины и кто-то из челяди, проходивший мимо, с интересом посмотрели на могучего воина, выглядевшего сейчас так, словно он только что проиграл самый важный бой в своей жизни. Князь сказал свое слово, а я стояла перед ним, опустив голову, и думала о том, кто же это подбросил в мое отсутствие эту бутыль с отравой. Вскинув глаза, увидела деда Баташа, стоявшего на крыльце. Он смотрел на меня и плакал. Остальные казались равнодушными, а некоторые даже были рады, что нашелся виновник всех их бед. Мне было грустно от того, что Харик не поехал со всеми и оставил меня еще на рынке, но он обещал, что попросит Желана помочь, да вот только теперь сомневалась, что княжич станет вмешиваться. Выступивший вперед один из дружинников князя поднял двух дохлых кур, показав буревую их как доказательство. Только что на моих глазах пеструшек, пойманных во дворе, напоили жидкостью из бутыли, и вот они сдохли, да так быстро, что я даже не успела удивиться. «Она подливала яд только рогатому скоту, чтобы создать видимость мора», — сказал мужчина. «Все видели. Я смочил в найденном яде зерно и скормил курам. А потом подождал. Все произошло так же, как и у коров, только с той разницей, что птица подохла быстрее». Я увидела, как Боревой хмыкнул, вспомнив слова Харика про ведьму, которую он якобы видел на крыше его дома. А ведь он почти поверил в эту небылицу, когда в его хлеву подохла вся скотина. А оказалось, все намного проще. Обиженная его сыном знахарка решила отомстить и потравила всю крупную живность перед свадьбой, а потом, испугавшись, решила сделать так, чтобы все подумали, будто это неизлечимая болезнь косит животных. Насколько князь мог знать, метелица могла спокойно ночью зайти в любой хлев и подсыпать отравы в кормушку, а потом сама же бралась за лечение. Он зло посмотрел на знахарку, удивляясь, что такая с виду добрая и нежная девушка оказалась способна на подобную мерзость, и теперь был только рад, что настоял на том, чтобы княжич порвал с ней. Я смотрела на князя и читала все эти мысли по его глазам. Все было понятно без лишних слов. Я знала, что мне грозит за подобное дело, а оправдываться не видела смысла. Попыталась, да один из дружинников со злобой толкнул меня в плечо, да так, что едва устояла на ногах. Буревой с самого начала явно решил для себя, что я виновна. На своего человека за содеянное он прикрикнул, но не было заметно, что с особой злостью. Меня уже обвинили без слов и не хотели слышать ничего. Я же не сомневалась, что после того, как меня запрут где-то в сарае или еще в каком здании, мор прекратится. Неужели Ульяна? Если это она, то месть кажется слишком жестокой. Я у нее парня не отбивала. Неужели зависть старостиной дочки настолько велика? «Я невиновна, княже», — все же повторила я. «Это не моя отрава. Ее мне подбросили. И я...» Никто не пожелал слушать жалкие оправдания какой-то сироты. Буревой посмотрел так, будто хотел, чтобы я провалилась под землю. Конечно, я же в его глазах ведьма, которая ревности и подлости ради потравила весь скот в городе, лишь бы свадьба не состоялась. «Отведите ее на наш двор и заприте в сарае», — велел князь и добавил поспешно. «Я помогу всем тем, у кого эта мерзавка погубила живность, а казнь назначу уже после свадьбы». Он вздохнул, глядя на заметно повеселевшую толпу. «Не хочу портить сыну праздник». Я увидела деда Баташа, который хотел было подойти ко мне, но его не пустили, а меня провели через двор, вытолкали в калитку. «Да пустите, ироды!» — услышала голос деда. Но он утонул в реве довольных горожан. Ведьма найдена, с мором покончено. Кто-то толкнул меня в бок. Я пошла следом за лошадью одного из воинов. Мои руки были связаны, и, шагая по дороге, чувствовала себя жалкой и никчемной. Кто-то сбоку подставил мне подножку, и я, упав, проскользила еще несколько шагов следом за лошадью, пока дружинник не остановился, позволив мне подняться на ноги. Медленно оглянувшись, увидела подмигнувшую мне Ульяну. Девушка улыбалась и даже нагнала меня, когда я вновь последовала за своим стражем. Князь и его дружинники обогнали нас на первом же повороте, помчались вперед. За мной следом ехал еще один человек князя, словно они боялись, что я каким-то образом смогу освободиться и убежать. Ульяна пристроилась рядом и некоторое время шла молча. Остальные люди, довольные решением князя, разошлись по домам, но только не она. «Знаешь, метелица», — вдруг прошептала девушка, склонившись ко мне так близко, что ее волосы коснулись кожи щеки, вызвав дрожь омерзения. «Не стоило оставлять отраву прямо на столе», — она сделала жалостливое лицо. «Так неосторожно с твоей стороны!» И, рассмеявшись, наконец отстала. Нахмурившись, поняла, что была права. Даже если бы прежде не догадалась о том, чьих это рук дело, то сейчас Ульяна подтвердила догадку. Оставался только один вопрос — где дочка старосты взяла отраву? В нашем городке, кроме меня, не было известных мне знахарей, способных сделать подобную гадость. Кажется, я уже догадывалась, что это было. Когда-то сама делала подобную отраву, чтобы извести расплодившихся крыс. Но где подобное взяла Ульяна? Поехать в другой город, да найти нужного знахаря она вряд ли смогла бы. Значит, Ульяна все же нашла того, кто разбирался в ядах и травах. И нашла здесь, в городе. Что я знала о крысиной отраве? Обычно ее использовали, чтобы избавиться от вредных грызунов. Он не имел запаха и вкуса, что делало подобную отраву очень удобной в применении. Как же поздно я догадалась об этом. Зная раньше, что это за яд, возможно, часть животных можно было бы спасти. Только вот я даже подумать не могла, что кто-то нарочно убивает скотину. Получалось так. Во время моего отсутствия Ульяна каким-то образом прошмыгнула мимо дедушки и поставила бутыль на стол, заранее зная, что князь захочет проверить мой дом. И не прогадала. И подружки ее поджидали меня на рынке. Все было продумано. Ульяна сделала свое дело, а потом пришла на рынок и вместе со всеми обвинила меня в колдовстве. И ей поверили. Люди, потерявшие кормильцев, были готовы излить злость на любом. Обидно только было, что мне не поверили. И с такой легкостью согласились признать меня ведьмой. «Вот змея!» — прошипела я зло, не выдержав. Не думала, что Ульяна опустится до подобной мерзости. Мне ее зависть теперь могла стоить жизни. Я шла следом за всадником, как собачонка на поводке у хозяина. На сердце было тяжело от тревоги и злости на то, что меня безвинную осудили вот так, без суда и следствия. С ведьмами испокон веков разговор короткий. Проверят каленым железом, прижмут к ладони и будут ждать, пока закричу от лютой боли. Да признаюсь во всем сама. Да и как не признаешься, когда железо прожжет ладонь до костей? Сердце сдавило от тоски и отчаяния. Не хотелось верить, что это произошло со мной. Казалось, сейчас открою глаза, и все уйдет, как страшный сон. Встреча с Желаном не принесла для меня ничего хорошего. Сначала горечь обманутой любви, теперь это нелепое обвинение. Войдя на двор князя, я уже не ждала для себя ничего хорошего. Меня заперли в темном крепком сарае, приставили охрану и забыли до самого вечера, оставив наедине со своими мыслями и страхами. Ульяна шла долго не оборачиваясь, по тропинке прямо к реке, туда, где склоненные к самой воде ветви ивы создавали подобие шатра, туда, где ее ждали и куда она боялась идти, но должна была. Девушка приблизилась к кромке воды и, склонившись, увидела, как речной поток отражает убывающую луну, делая ее разорванной, но от этого не менее яркой. Казалось, ночь опрокинулась в реку и теперь смотрела оттуда своим огромным полуприкрытым желтым глазом, взгляд от которого по спине пробегала дрожь. Когда где-то за спиной ухнула сова, и Ульяна едва не подскочила на месте от страха, вспомнив тот день, когда впервые встретила у реки непонятное существо, от одного вида которого по телу девушки пробегали мурашки, и кровь леденела в жилах. Сегодня девушка пришла раньше срока и теперь ждала, когда появится это нечто, чтобы уплатить за услугу. Ждать пришлось недолго. Дочь старосты почувствовала приближение странного и ужасающего создания за миг до того, когда перед ней возникла скорченная фигура в черном одеянии. Напуганная девушка непроизвольно сделала шаг назад, подавив в себе крик. Ноги словно вросли в землю. Хотелось броситься прочь и бежать, куда глаза глядят. А еще лучше домой, к отцу, к семье, туда, где существует мнимая защита. Только она и шагу ступить не смогла. Словно завороженная смотрела прямо перед собой, холодея от страха. «Явилась», — прошипело существо. Оно было ниже девушки. Черная ткань скрывала очертания тела, но Ульяна была уверена, под одеждой скрывается не человек. Нет, там было то, чем матери пугают шаловливых детей. То, что живет в каждой ночной тени, в самом страхе людском. Настоящая жуть. Истинная, выросшая из темноты, из человеческого страха, потаенного, мрачного. «Я выполнила все, что ты просила», — произнесла Ульяна срывающимся голосом. Существо приблизилось, скользнув незаметно вперед. Двигалось оно легко, плавно, словно перетекало, подобно речному потоку. Обошло девушку и встало напротив, слишком близко, чтобы сердце сильнее застучало от сковавшего конечности ужаса. «Я вижу, ты получила удовольствие, унизив свою подругу», — прошипело это нечто. Ульяна вздрогнула. «Дай мне то, что обещала, и я пойду», — почти попросила она. В голосе проскользнули умоляющие нотки. Девушка уже хотела просто уйти, ей не надо было платы, лишь бы остаться невредимой. Но что-то внутри протестовало против подобного, заявив, что каждая работа должна иметь свою плату. «Хорошо», — прошелестело существо. «Я уже знаю, что ты сделала все, как мы договаривались». Из-под одежды появилась рука. Маленькая, изящная, в ночной темноте показавшаяся Ульяне женской. Но длинные когти, венчавшие пальцы, свидетельствовали о том, что это не женщина, а просто тварь, порождение самого зла. Когтистая рука держала увесистый кошель, и Ульяна быстро схватила его и сунула себе за пазуху. «Тебе хватит на хорошее приданное», — сказала существо. «Но прежде чем мы расстанемся, окажи мне, красавица, еще одну услугу». Ульяна увидела, как темный капюшон откинулся назад, явив ее взгляду ужасное зрелище. Девушка не успела сделать и пару шагов, как существо прыгнуло на нее и повалило в траву. Ульяна закричала от боли, когда в шею впились острые зубы чудовища. Дикая боль взорвалась вспышкой в голове. Крик разнесся над рекой, но почти сразу утонул в ее глубине, так и не оставшись услышанным. Храп стражи не давал спать, как ни пыталась это сделать. Ночь уже подходила к концу. Я чувствовала, что скоро на востоке родится новый день, но покоя не было. Мысли то и дело возвращались к горьким размышлениям о своей судьбе, заставляя жалеть о том, что сделала не так, и что уже не успею никогда сделать. Где-то в глубине сердца тлела надежда, что Желан придет хотя бы проведать меня. Но княжич не появился, хотя не мог не знать о том, что я нахожусь в сарае у его дома. Харик тоже не пришел, но я не сильно печалилась о северянине. В конце концов, мы с ним были никто друг для друга, а он и так сделал для меня гораздо больше, чем Желан. Я не могла упрекнуть его ни в чем. И, напротив, была благодарна, что не вижу сострадания в глазах мужчины, что не пришел сказать о том, как был прав, ведь он предупреждал, а я не послушалась. Любовь, она слепа и глуха. Теперь я это знаю точно. Еще, сидя на полу и обхватив руками колени, думала о деде Баташе и о том, что после моей казни он останется совсем один на старости лет. Жаль. Когда мне на голову посыпался мусор с крыши и затем раздался какой-то шорох, настороженно подняла голову, всматриваясь в темноту. Это вполне могла быть кошка или ночная птица, но что-то подсказывало. Не кошка. А по спине пробежал пугающий ледяной холодок. «Кто там?» — спросила тихо, не надеясь, впрочем, услышать ответ. Ответа и не последовало, но что-то огромное спрыгнуло на землю по другую сторону сарая, оставшись незамеченным спящими стражами, хотя те храпели так заливисто, что вряд ли их разбудил бы подобный шум. Несколько коротких мгновений было неестественно тихо. Я застыла, боясь даже вздохнуть, а потом услышала жуткий звук, будто какой-то зверь медленно проводит когтями по деревянной поверхности бревенчатой стены. Вскочив, отошла в другой угол, ближе к страже, и присела на корточки, поджав под себя ноги. Звук шагов медленно приближался, словно тот, кто стоял за стеной, двигался вдоль нее к двери, а потом все стихло, так же внезапно, как и началось. Но я так и осталась сидеть у дверей, дрожа от охватившего меня страха. Что бы ни было там за стенами сарая, это не было человеком, подумалось мне, отчего перепуганная еще больше сжалась в комок. В эту ночь он не спал. Да и как мог спать, зная, что девушка тут, совсем рядом, запертая ото всех, одна, брошенная на произвол судьбы? Будь воля Харика, он давно бы открыл дверь и выпустил знахарку, но он не мог. Хотел бы, но помнил слово, данное князю, и все еще надеялся на справедливость, потому что не верил в виновность девушки. Ее оклеветали. Кто-то продумал все до мелочей, убрал препятствия к счастью молодого княжича, или, использовав метелицу, просто провернул какие-то свои темные дела и помыслы? Харик, правда, не знал, но знал, что ведьма существует, и что она этой ночью снова покажет себя. Нет, она не станет губить скот, тварь слишком умна, но она придет, чтобы потешиться над оклеветанной пленницей. Когда княжий двор уснул, северянин поднялся и, одевшись, вышел во двор. Высоко в небе светили звезды, где-то за тяжелым облаком скрылась луна. Харик обвел взглядом дома и двор, примечая все, что могло показаться подозрительным. Но вокруг были тишина и покой, и он принялся ждать. Нечисть заявилась почти перед рассветом. К этому времени мужчина уже было решил, что ошибся, что ведьма не заявится. Но когда увидел осторожную тень, шевельнувшуюся рядом с княжьим домом, невольно напрягся, опустив руку на рукоять меча. Ведьма двигалась быстро. Взгляд едва успевал отмечать ее перемещение. Вот мгновение назад она стояла у крыльца и, спустя удар сердца, уже запрыгнула на крышу сарая, перебежав двор. Северянин, крадучись, ринулся следом. Но как Харик не старался двигаться бесшумно, тварь на крыше сарая его все-таки заметила, зашипела и спрыгнула вниз. Северянин приблизился, и неясная тень подняла голову. Мужчина увидел горящий золотом щелки глаз. Ведьма подняла руку, прошлась вдоль сарая, царапая когтями дерево и с вызовом глядя на воина, словно приглашала его следовать за ней. Она не боялась его, и мужчина это понимал. Харик шел на отдалении. Вот они оказались напротив входа в сарай, и северянин увидел спящую охрану. Ведьма присела на корточки перед одним из стражников, протянула тонкую руку к его горлу, и Харик медленно потянул из ножен сталь меча. Она тонко запела, и ведьма, вскинув голову, прыгнула на северянина. Он едва успел пригнуться, когда огромное существо в черном балахоне перелетело через него и длинными прыжками достигло высокого забора. Там Хейт остановилась и, обернувшись, махнула Харику рукой. Будто говоря, мы еще встретимся, воин. После чего в одном едином рваном прыжке перемахнула высоченную стену. И была такова.